так солдаты в траншее поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет. Бродский. В молодости в это трудно поверить, но когда долго живешь, приходит тусклое ощущение, что все уже было. И тогда, чтобы увидеть новое, нужно сменить позицию. Набоков, скажем, советовал своим американским студентам просунуть голову между ног и как следует осмотреться. Без тени злорадства, редкий случай. Он уверял, что так написан знаменитый роман Джойса. Эксцентрическая точка зрения на мир и впрямь переворачивает его с ног на голову, но ни нам, ни ему не устоять так долго. К тому же гениальные аттракционы удаются лишь однажды. То-то никто не написал второго Улисса. Другой способ тоже непростой. Чтобы обновить окружающее, надо измениться самому. Например, исчезнуть. Желательно, не навсегда. Об этом, как всегда, обиняками рассказывает дзенский анекдот про западного профессора, отправившегося на учебу в Восточный монастырь. Угощая приезжего, настоятель без устали лил чай в его чашку, хотя она давно уже переполнилась. «Вы же видите, — удивился ученый, — в чашке нет места. Как и в вас, — ответил монах. — Вы настолько полны своим знанием, что мое просто не влезет. Периодически опустошать себя, чтобы нашлось место для другого. Процедура необходимая для гигиены ума. Однако опорожнить любое, а не только ментальное, пространство труднее, чем его затоварить. Хлам накапливается сам. Но чтобы расчистить завал, нужна твердая мужская воля и мягкая женская интуиция. Первая помогает избавиться от ненужного, вторая — его опознать. Вопреки тому, что нам твердили взрослые, тратить часто труднее, чем копить. Как природа, мы тоже не терпим пустоты. Одни заполняют ее вещами, другие — книгами, третьи — друзьями и все — собой. Этот мешает больше всех, потому что он бегает за тобой, как тень. Чтобы отвязаться от нее, можно выключить свет, но и в темноте остаются мысли. Кажется, что их ход остановить невозможно, как бег времени. Но ведь это случается. Фаусту обещал помочь Мефистофель. Мне, рассчитывал я, медитация. Мысли мои, жаловался я наставнику, разбегаются, как блохи. Пусть, обрадовался он, лишь бы не вернулись. Но они возвращаются. В среднем по одной на каждые 5 вздохов. Чтобы избавиться от них, помогает не покой, а движение, особенно по наклонной плоскости. Может быть, потому мы и любим опасные виды спорта, что они не оставляют нам времени на посторонние, да и любые другие размышления. Добираясь изредка до сомнительных горнолыжных радостей, я выбираю склон как раз такой крутизны, чтобы ужас падения мешал задаваться вопросом, можно ли меня со стороны принять за Джеймса Бонда. Гамлет не устоит на лыжах. Будда их не заметит. Впрочем, важно не средство, а цель. Из-за способности к полной метаморфозе вода — лучшая метафора для сознания. Для подсознания тем более. Влюбляясь, мы будем рябь. Злясь, поднимаем взвесь со дна. Переживая, образуем воронки. Но если вместо того, чтобы гнать волну, мы уймем волнение, то отразившаяся в нас действительность окажется совсем не такой, какой она становится с нашей помощью. Японский режиссер Озу, которого, в отличие от любимого нами Куросавы, на родине считают главным автором национального кино, не снимал самураев. Он просто оставлял камеру включенной, и после того, как из ее поля зрения исчезали актеры. Оказалось, что больше битв и дуэлей нас...